Глава 13. «Какой этаж нужен?» Я лихорадочно осматривал панель управления, кнопки были старые, стертые, половина даже не подсвечивалась. Лифт, замкнутое пространство 2 на 2 метра. Стены из потертого металла, исцарапанные каталками, тусклая мигающая лампочка под потолком, и мы трое, я, Пестрякова, чье лицо было белым, как ее халат, и бессознательный Максим Ушаков на каталке. Адреналин гудел в ушах. «Шестой!» — выкрикнула Пестрякова, вцепившись в поручень так, что, казалось, сейчас сомнет этот поручень. «Кабинет функциональной диагностики, 612-й!» Я вдавил кнопку с выцветшей цифрой. Раз, два, три, 10 раз подряд. Будто от количества нажатий зависела скорость этого доисторического монстра. Потом яростно забарабанил по кнопке закрытия дверей. Две треугольные стрелки, смотрящие друг на друга. «Ну давай же, закрывайся быстрее! Черт же тебя дери! Ты ж не черепаха!» Створки ползли навстречу друг другу с садистской издевательской неповоротливостью. Доисторический лифт 70-х годов выпуска, надежный как танк, но медленный как ленивец в коме. В сужающиеся двери я видел бегущих по коридору преследователей. Ярасов впереди, его крупное лицо было багровым от ярости, развивающийся халат делал его похожим на разъяренного белого быка. За ним летел Ушаков, дорогой костюм, итальянские туфли, скользящие по линолеуму, и полное безумие в глазах. Отец, готовый разорвать любого ради сына. 10 метров до лифта, 8, 6... «Стойте!» — Ярасов выбросил руку вперед, словно мог остановить двери силой мысли. «Именем клятвы гильдии целителей приказываю!» «Че, прям даже таким именем, да?» «Это что, новое заклинание из арсенала административной магии?» «В медицинской академии такому не учат». 4 метра, 3, 2... Ушаков сделал последний отчаянный рывок, вытянув руку и пытаясь успеть просунуть ладонь между створками. Его пальцы в дорогих перстнях были в сантиметрах от щели. Щелк! Дверки сомкнулись с глухим финальным стуком. Миллисекунда, и пальцы графа были бы раздавлены, но он не успел. Снаружи раздался глухой удар. Бум! Это, видимо, Ушаков не успел затормозить и на полной скорости врезался в металлическую дверь. «Ублюдок!» — донеслось приглушенное, полное бессильной ярости ругательство. Лифт дернулся. Старый механизм заскрипел, тросы натужно натянулись. Кабина, содрогаясь всем своим железным телом, медленно пошла вверх. Третий этаж. Индикатор над дверью нехотя сменил цифру. Мы оторвались, но это было только начало. Я смотрел на медленно меняющиеся цифры. Они не отстанут. Ярасов сейчас поднимет на уши всю больницу, перекроют входы, вызовут охрану. У нас есть в лучшем случае минут 10 от силы. 10 минут, чтобы поставить диагноз, найти доказательства и предъявить их, иначе нас примут как похитителей. И тогда уже никто не будет слушать про то, что я хотел поставить правильный диагноз. Пестрякова, до этого державшаяся на чистом адреналине, уже сломалась. Она прислонилась спиной к холодной металлической стене, закрыла лицо руками. Ее плечи мелко судорожно тряслись, то ли от нервного смеха, то ли от беззвучных рыданий. «Господи, господи, что я наделала?» Она подняла на меня глаза, полные ужаса. «Зачем я вообще на это подписалась? Я же похитила пациента. Это же статья уголовная. Все, мне конец». «Мы спасаем ему жизнь», — спокойно ответил я. Я приложил пальцы к сонной артерии Максима, пытаясь сосредоточиться на объективных данных, а не на ее панике. Пульс 68 ударов в минуту, ритмичный. Дыхание ровное, 18 вдохов в минуту. Кожа теплая, розовая, гемодинамика стабильная. Молодой, сильный организм, 18 лет. В этом возрасте можно пережить почти что все, ну, разве что кроме прямого попадания метеорита. Но даже ему не пережить еще один срыв ритма. И уж наверняка он точно не переживет глупость лечащих его лекарей. Какая к черту жизнь? Пестрякова была на грани истерики. У него обычное сотрясение. Ярасов мастер-целитель, 6-й ранг, 30 лет стажа. Он не может ошибаться. Это мы ошибаемся. Может и ошибается. Я попытался активировать сонар, собрав жалкие последние остатки искры. Сконцентрировался. Представил, как энергия течет по моим выжженным магическим каналам, собирается в области глаз, пытается сформировать диагностический луч. Ничего, пусто, ноль, зеро. Магические каналы были выжжены подчистую, как высохшее русло реки в пустыне. Черт! 10 минут удержания фибрилляции на чистой искре — это был мой предел. Даже за пределом. Я сейчас пуст, как выпитая бутылка. «Прости, двуногий!» — Фырк виновато опустил уши, сжался в комочек на моем плече. «Это все из меня. Если бы я не струсил тогда перед этой полосатой ведьмой, если бы сразу нырнул в пациента и просканировал, тебе бы не пришлось так выкладываться». «Да брось ты, Фырк, ты не виноват. Сейчас мы сделаем эхокардиографию. Ультразвук покажет все не хуже твоего сканирования». «Я такой слабый!» Бурундук начал накручивать себя. «Беспомощный, трусливый, жалкий. Ну какой из меня фамильяр, если я боюсь какой-то облезлой кошки?» «Фырк!» «Нет!» Он вскочил на задние лапки. Его глаза горели решимостью. «Я больше не буду трусом. Мне уже слишком много лет, чтобы кого-то бояться. Я пережил 4 хозяев, видел эпидемии, войны, революции. И я не позволю какой-то киске диктовать мне то, что надо делать». И он посмотрел на лежащего Максима. «Этот парень умирает, а я тут рефлексирую. Да плевать на Шипу, плевать на ее угрозы. Я фамильяр центральной Муромской больницы, официально зарегистрированный в совете под номером М42, и я выполню свой долг!» Фырк разбежался по моей руке, оттолкнулся от локтя, прыгнул прямо в грудь Максима. Его призрачное тело начало погружаться в тело пациента, и тут буквально через долю секунды прямо из стены лифта материализовалась Шипа. Кошка была в полной боевой готовности, спина выгнута дугой, дымчато-синяя шерсть, стоит дыбом, хвост распушен. Ее голубоватое свечение стало ярче и агрессивнее. В замкнутом пространстве лифта она казалась огромной, размером с небольшого леопарда. Боевой клещ прогремел не в воздухе, а прямо в моем мозгу, как ментальный удар. Пестрякова вздрогнула. Интересно, что она почувствовала? Фырк пулей вылетел из тела Максима, отлетел в дальний угол лифта и прижался к стыку стен, пытаясь стать максимально незаметным. «Ничего не увидел!» — запищал он в моей голове. «Не успел! Секунды не прошло! Эта ведьма помешала!» Шипа грациозно, одним плавным прыжком, запрыгнула на каталку. Приземлилась точнёхонько на грудь Максима и свернулась там клубком. Поза была расслабленной, но я видел, как напряжены мышцы под ее призрачной шерстью. Она была готова атаковать в любой момент. «Я предупреждала, крыса». Ее мысленный голос был низким, с металлическими нотками. «Никакого сканирования в моей больнице. Нарушишь запрет — еще раз сожру. И плевать мне на твой регистрационный номер». «Фу, блохастая пугала». Фырк попытался храбриться, но голос его дрожал. «Да тут человек умирает. Парень молодой, 18 лет. Вся жизнь впереди. А ты свои территориальные игры тут устраиваешь. На тебя совета фамильяров нет». «Совет далеко, в Москве». Шипа зевнула, демонстрируя клыки размером с мой мизинец. «А я здесь, и в моей больнице мои правила. Не нравится — проваливайте». «Ну ты и вредина», — усмехнулся я мысленно, глядя на кошку. «Мелочная, злопамятная вредина». «Благодарю за комплимент, человек». Шипа повернула ко мне морду. Ее янтарные глаза смотрели с нескрываемым превосходством. «Но это ненадолго, да?» — продолжил я. «Найду я на тебя управу. У каждого фамильяра есть свое слабое место». «Ты только сильно не перенапрягайся, человечек». Шипа прищурилась. «Твои магические каналы и так еле держатся. Еще немного и выгорят окончательно. Навсегда станешь магическим инвалидом. Никакой искры, никакого дара. просто обычный человек. Что ж, она права. Похоже, после такого истощения восстановление займет недели. А если перестараться, то можно действительно сжечь все каналы безвозвратно. «Я буду сидеть здесь», — Шипа устроилась поудобнее на груди Максима, — «пока вы возитесь со своими примитивными железками. Следить, чтобы эта крыса...» «Бурундук!» — взвизгнул Фырк. «Чтобы этот грызун не лез куда не следует». «Фырк», — я повернулся к Бурундуку, — «укуси-ка ее за задницу». «С радостью, двуногий!» Фырк встал на задние лапки и сжал кулачки. «Сейчас я ей покажу, полосатая бразина!» «Я все слышу!» Шипа даже ухом не повела, продолжая наблюдать за мной. «И вижу краем глаза. Только попробуй приблизиться, грызун. Я тебя в энергетическое конфетти превращу. Потом 100 лет собираться будешь по частицам». «А ты попробуй!» Фырк сделал выпад вперед. Шипа лениво махнула лапой. Из ее призрачных когтей вырвались 5 голубых молний. Они ударили в пол прямо перед Фырком. Он отпрыгнул назад, его хвост от страха сжался до размеров мышиного. «Ладно, но это еще не конец». Я не удержался и рассмеялся. Ситуация была настолько абсурдной. «Мы спасаем пациента от неминуемой смерти, за нами по всей больнице гонится разъяренный граф и мастер-целитель», а 2 призрачных, невидимых для всех существа, выясняют отношения, как дети в песочнице. Если бы кто-то снял это на видео, нас бы упекли в психушку, причем всех, сразу. Пестрякова удивленно уставилась на меня. В ее глазах читался немой вопрос. Он что, окончательно спятил от стресса? «Чего улыбаешься?» — спросила она. «Нас сейчас арестуют, ты потеряешь лицензию. Я вылечу с работы, а ты ржешь». «Да так». Я пожал плечами, успокаиваясь. Думаю о том, что такой передряги у меня еще не было. И всегда пациенты хотели лечиться. Или их родственники умоляли спасти. А тут, понимаешь, впервые в моей практике отец пациента активно мешает. Гоняется за нами по больнице, как маньяк из фильмов ужасов. Сюр какой-то, тотальный. 4-й этаж, индикатор медленно полз вверх. Мне нужно будет понять, как будем действовать дальше. Я снова стал серьезным. Расскажи-ка, пожалуйста, план 6-го этажа. Где кабинет УЗИ? Из лифта налево. Пестрякова закрыла глаза, визуализируя путь. Потом прямо по коридору 30 метров будет Т-образный перекресток направо и почти сразу 3-я дверь слева. Кабинет 612. Синяя дверь, табличка «Кабинет ультразвуковой диагностики». «Далеко. Я прикинул расстояние. 50-60 метров в сумме. С каталкой 20-30 секунд бежать». «Если бежать», — поправила Пестрякова. «А мы побежим. Ярасов с Ушаковым наверняка слышали, как ты крикнула про 6-й этаж. Сейчас они несутся по лестнице. Хотят перехватить. Но лестница с поворотами и ступенек много. 128 от 2-го до 6-го. И откуда ж такая точность? А я считала, когда худела». «Каждый день пешком на 7-й этаж для кардио». Мозг мгновенно включил режим калькулятора. 128 ступенек. 20 секунд для тренированного человека. 40 для офисного работника. Ярасову — полтинник. Ушакову — под 60. Минута минимум. Но у нас вроде бы есть фора. 5-й этаж. «Так, готовься. Я взялся за каталку обеими руками». Как только двери откроются, рвем когти, не оглядываемся, не останавливаемся, что бы ни случилось. А если они уже там? Тогда импровизируем. 6-й этаж. Мелодичный звонок. Динь. Двери поползли в стороны. Створки разошлись, я выкатил каталку в коридор и быстро осмотрелся. Пусто. Белые стены, линолеум в черно-белую шахматную клетку, тусклые лампы под потолком. Тишина, нарушаемая лишь гулом вентиляции. Но это только на секунду. «Вот они!» — заорал знакомый голос с другого конца коридора. Я повернул голову. Там, у двери лестничной клетки, стояли Ярасов и Ушаков, оба красные, взмокшие, тяжело дышащие. У Ярасова галстук сбился на бок, халат расстегнут, седые волосы прилипли ко лбу. Да и Ушаков выглядел не лучше. Дорогой пиджак висел на одном плече, рубашка выбилась из брюк, а его аристократическое лицо было багровым. Я был искренне удивлен. Надо же, успели. Рекорд скорости для их возраста. Видимо, адреналин и праведный гнев творят чудеса со стареющим организмом. «Стоять!» Ярасов сделал шаг вперед, но тут же схватился за бок. «Ай, черт!» Колит в боку. Я мгновенно поставил диагноз. Классика — резкая физическая нагрузка после многолетней сидячей работы. Но сейчас и одышка начнется. «Именем Министерства здравоохранения!» Попробовал он другой подход, видимо, решив, что упоминание гильдии не сработало, значит, нужно повышать ставки. Теперь уже министерство. А интересно, дойдет ли до именем императора? «Бежим!» — толкнул я каталку вперед. И тут началось. Я катил каталку, как тележку в супермаркете в Черную пятницу. Быстро, но маневренно. Колеса скрипели, протестуя против такого обращения. Максим мирно покачивался, удерживаемый ремнями. Капельница на металлической стойке болталась из стороны в сторону, грозя упасть. Пестрякова бежала рядом, придерживая капельницу одной рукой, а второй — свой развивающийся халат. «Быстрее, быстрее!» — шипела она. «Больше сама себе, чем мне». Сзади раздавался тяжелый неровный топот ног и крики, полные угроз и бессильной ярости. «Остановитесь! Немедленно! Это приказ! Вы нарушаете все мыслимые протоколы! Я вызову охрану! Вас уволят! Посадят!» Я лихо вписался в поворот. «Интересно, они и вправду думают, что мы остановимся, если они будут орать угрозы, типа «Ой, нас уволят, давайте-ка все бросим и сдадимся!» Боже мой, какая наивность! Коридор, 30 метров прямой. Я разогнал каталку до максимальной скорости, колеса визжали на поворотах, из палат выглядывали любопытные пациенты в пижамах и медсестры. Одна старушка в больничной ночнушке в цветочек даже зааплодировала. «Давай, сынок, покажи этим бюрократам!» «Спасибо за поддержку, бабуля!» «Т-образный перекресток, нужно направо!» «Держись!» — крикнул я Пестряковой. Я вошел в поворот на предельной скорости, резко развернув каталку. Она накренилась, поднявшись на два колеса. Левые с визгом оторвались от пола. Максим качнулся, но ремни держали. Шипа, сидевшая на нем, даже не шевельнулась, лишь выпустила призрачные когти, вцепившись в простыню. «Осторожнее!» — взвизгнула Пестрякова. Каталка с грохотом опустилась на все четыре колеса. Я выровнял курс и помчался дальше. Сзади топот становился все ближе. «Хватит бегать! Это детский сад!» «Детский сад! А кто за нами гоняется по коридорам, размахивая кулаками? Воспитатели?» «Где дверь?» Я отчаянно искал глазами нужный кабинет. «Где 612-й?» «Вон он!» Пестрякова указала вперед. «Синяя, с табличкой!» 10 метров! 5! 3!» Я не стал тормозить, развернул каталку боком и использовал ее как таран, ударив плечом в дверь. Она распахнулась внутрь, мы влетели в кабинет. Кабинет ультразвуковой диагностики, небольшая комната, кушетка, аппарат УЗИ размером с холодильник, монитор, стол с компьютером. Пахло также дезинфектантом и сладковатым гелем для исследований. Пестрякова захлопнула дверь и начала судорожно искать замок. «Где замок? Где чертов замок?» «Вот он!» Я повернул массивную вертушку на внутренней стороне. Щелчок. Через секунду снаружи — бум! Кто-то на полной скорости врезался в дверь. «Ай, черт, мое плечо!» Это голос Ушакова. Бум-бум-бум. «Откройте немедленно, это приказ!» Коридор у кабинета УЗИ. Граф Ушаков отскочил от двери, потирая ушибленное плечо. Второй раз за вечер он пытался выбить дверь с разбегу. И во второй раз дверь, сделанная из толстого металла, победила. «Да их что, из титана делают, что ли?» — зло подумал он. Мастер-целитель Ярасов подбежал следом, остановился, согнулся пополам, хватая ртом воздух. Его лицо из красного стало багровым. На лбу выступили капли пота размером с горошину. «Я слишком стар для этого. «Откройте!» — Ушаков заколотил кулаками в дверь. «Это приказ. Вы совершаете преступление. Похищение пациента. Статья 126 Уголовного кодекса». За дверью тишина. Ярасов отдышался, прильнул к прикрытому шторкой квадратному окошку. В щелочку можно было разглядеть, что же происходит внутри. — Что они делают? — спросил Ушаков. — Подключают аппарат. Кладут вашего сына на кушетку, готовят датчики. — Какие еще датчики? — Для УЗИ, ультразвукового исследования. Ирасов выпрямился, нахмурившись. — Странно, они действительно делают эхокардиографию. УЗИ, сердце. — Зачем? У него же травма головы. Вот этого я и не понимаю. Ирасов снова заглянул в окошко, потом прильнул к щели. — Виолетта Архиповна! — заорал он. — Я знаю, что вы там. Это мастер-целитель Ирасов. Немедленно откройте дверь. Молчание. — Пестрякова, хватит валять дурака. Мы же в больнице, а не в цирке. Это официальное медицинское учреждение. Тишина. — Виолетта Архиповна! Вы совершаете должностное преступление. Использование медицинского оборудования без санкций заведующего отделением. Это же увольнение по статье. Ни звука. Ирасов повернулся к Ушакову. А кто второй человек? Вслух размышлял он. Я не узнаю его. Молодой, в маске, очках. Это санитар? Это не санитар. Ушаков процедил сквозь зубы. «Это Разумовский. Илья Разумовский. Это тот самый недоучка, что час назад осматривал моего сына и сказал, что ничего страшного». «Разумовский?» Ирасов удивленно поднял брови. «Это тот самый, который барона фон Штальберга спас?» «Да, тот самый. Но я слышал, он гениальный диагност. Набрал кучу баллов на квалификационном экзамене. Это же абсолютный рекорд за последние 30 лет». «Да мне плевать на его баллы!» Ушаков снова забарабанил в дверь. «Он опасен, психически нестабилен. Нужно срочно вытащить оттуда Максима!» Ирасов еще разок прильнул к окошку, прищурившись, чтобы лучше разглядеть происходящее в тускло освещенном кабинете. «Ничего не понимаю». «Что там опять?» — нетерпеливо спросил Ушаков. «Они делают ЭхоКГ». «Разумовский вот наносит гель на грудь вашего сына, теперь прикладывает датчик. Они смотрят в монитор. Это же стандартная процедура УЗИ сердца, абсолютно безопасная. Никакого вреда она не принесет». «Да меня это не волнует!» Ушаков достал свой телефон, его пальцы яростно застучали по экрану. «Они заперлись с моим сыном, против моей воли. Это похищение!» Он поднес телефон к уху. «Макаров, где вы?» «Хватит курить! 6-й этаж! Быстро! Кабинет 612! Срочно! Всей группой! Да, все четверо! Будем дверь выносить!» «Да вы с ума сошли!» — возмутился Ирасов. «Ломать дорогостоящее больничное имущество!» «Мне плевать на вашу дверь. Пускай это будет даже бесценный экспонат музея. Граф был в ярости. Там мой сын наедине с психом, который возомнил себя лекарем». «Граф Ушаков. Я понимаю ваши отцовские чувства». Ирасов пытался говорить спокойно, как с буйным пациентом в приемном покое. «Я сам отец 3 детей, 2 сыновей и дочь, и я знаю, каково это беспокоиться о ребенке. Но это не выход. Давайте не будем пороть горячку. Вызовем заведующую хозяйственной частью, возьмем мастер-ключ». Он повернулся к молодому запыхавшемуся ординатору, который наконец-то догнал их, держась за бок. «Петров!» «Да, Александр Николаевич. А ну-ка, хватит сопеть. Бегом к заведующей хозяйственной частью. Горецкой. Кабинет 115, 1-й этаж. Скажи, срочная ситуация. Пусть тащит сюда мастер-ключ от всех кабинетов. Бегом!» «Но я только что 6 этажей». «Бегом, я сказал!» Ординатор развернулся и, спотыкаясь, побежал обратно к лестнице. Ирасов повернулся к Ушакову. 10 минут, максимум 15. Петров принесет ключ. Мы спокойно откроем дверь и заберем вашего сына». 15 минут? Ушаков покраснел еще больше, что, казалось, было уже физически невозможно. «Да за 15 минут этот псих может что угодно сделать с Максимом. Что он может сделать с УЗИ-аппаратом?» Ирасов начал терять терпение. «Что, засмотреть до смерти?» «Вы не понимаете, Разумовский опасен. Он час назад осматривал Максима, сказал ничего страшного, легкое сотрясение. а уже через 40 минут остановка сердца. Но это могло быть совпадением. Совпадением! Ушаков схватил Ярасова за лацканы халата, его глаза дико вращались. Да мой сын чуть не умер, и этот хмырь виноват! Граф, отпустите! Ярасов попытался освободиться. «Вы себя не контролируете». «Я прекрасно себя контролирую». Ушаков оттолкнул его и снова начал барабанить в дверь. «Разумовский, я знаю, что ты там. Немедля открой». «Это уже не просто горе», — подумал Ярасов. «Это уже паранойя». Они стояли у двери, периодически стуча и выкрикивая угрозы. Минута, две, три, пять минут. Лифт в конце коридора пискнул, двери открылись. И через минуту из-за угла вышли четверо мужчин в строгих черных костюмах. Широкие плечи, короткие стрижки, уверенные отточенные движения. Охрана Ушакова — профессионалы. Самый крупный из них — мужчина под 2 метра ростом, килограммов 120 весом. Он подошел к Ушакову. — Ваша светлость, приехали. Что нужно делать? — Ломайте дверь, Макаров. — Понял. Макаров кивнул остальным. Те встали полукругом. — Стойте! Ярасов встал между ними и дверью, раскинув руки. — Я не позволю! Это моя родная больница! — Ваша! — Ушаков криво усмехнулся. — Макаров, уберите его, только аккуратно. Он пожилой человек. Макаров подошел к Ярасову, мягко, но настойчиво взял его за плечи. Без видимых усилий отвел его в сторону, как ребенка. — Извините, господин лекарь, ничего личного. — Это незаконно! Ярасов попытался вырваться, но куда ему против бывшего спецназовца? — Я вызову полицию, охрану больницы. — Да вызывайте! — Ушаков кивнул своим людям. — Ломайте! Двое охранников отошли на несколько шагов, переглянулись, кивнули друг другу, разбежались. Удар! Трах! Дверь с оглушительным грохотом распахнулась внутрь. Верхняя петля вырвалась из косяка с треском рвущегося металла. Охрана ввалилась в кабинет, занимая позиции. За ними вошел Ушаков и, расталкивая их, сделал шаг вперед. Кабинет ультразвуковой диагностики был погружен в полумрак. Единственным источником света был большой медицинский монитор. Его зеленоватое сияние выхватывало из темноты сосредоточенное лицо Ильи и бледное, испуганное Виолетты Пестряковой. В тишине слышалось лишь только тихое гудение аппарата и мерное попискивание кардиомонитора, подключенного к Максиму. Илья стоял у кушетки, методично и плавно водя датчиком по смазанной гелем груди Максима. Пестрякова стояла рядом, вцепившись в край стола. Она смотрела не столько на экран, сколько на дверь, ожидая неминуемого. — А ну-ка, отошел от моего сына! — заорал Ушаков, хрустя кулаками.